Часть четвертая. Осло. Пятница, 25 мая, утро. Глава 28. Той же ночью Снейдер стер отпечатки своих пальцев со всех поверхностей в машине Катарины Фонтун. Чуть приоткрыл окно со стороны пассажира, запер машину изнутри, затем бросил ключ через щель в салон, на коврик для ног. Очевидно, норвежские чиновники не заметили его при осмотре автомобиля. Или просто оставили лежать. Он не мог позаботиться обо всем. После этого он вернулся в отель, принял холодный душ и впервые за несколько месяцев хорошо выспался. Около 7 утра он уже проснулся и, свежевыбритый, в новом костюме из своего огромного кофра, направился в столовую на втором этаже. В нише для него был зарезервирован большой круглый стол. Тонированные окна доходили почти до пола. И с этого места открывался прекрасный вид на пешеходную зону. За крышами домов со стороны моря даже виднелась крепость Акерсхус и верхушки двух кирпичных башен ратуши. Съев двойную порцию яичницы с ветчиной и выпив чашку крепкого ванильного чая, Снейдер открыл свой ноутбук. Марк уже прислал анализ диаграммы соотношения пути и времени, основанной на данных навигатора. Молодец, парень. Однако никаких революционных открытий сделано не было, за исключением того, что посол регулярно ездила по одним и тем же маршрутам и все в радиусе 50 километров от Осло. В 8 часов пришла Сабина и положила на стол свой ноутбук, мобильный телефон и карточку от номера. «Хорошо спали?» «Отлично», — ответил Снейдер, не отрываясь от экрана. «На этот раз я вам даже верю». «Рекомендую чайный бар». «Это для любителей чая». «Поторопитесь, у нас много дел». И Сабина не стала мешкать. Не только чайная станция, но и в целом шведский стол был на высшем уровне. Она взяла две большие чашки капучино, хрустящие хлебцы, сыр, вафли, джем и подошла с большим подносом к столу. Снейдер на мгновение поднял глаза. «Как вы можете оставаться такой худой, когда столько едите?» «Типичный Снейдер». «Спорт», — ответила она. Он озадаченно посмотрел на нее. «Это когда добровольно двигаешься и потеешь». «Я слышал о таком. Сегодня уже были на пробежке?» «Да, до порта и обратно, а потом несколько кругов в бассейне». «Вы были в бассейне?» Сабина кивнула в сторону потолка. «На верхнем этаже. Полагаю, вы сегодня еще мало двигались. Почему бы вам не пробежаться со мной завтра утром?» «Я пытался, но бег не для меня. Чай все время расплескивается из чашки». Она хмыкнула. Он и правда пытается шутить. К тому же Снейдер загадочно улыбнулся, хотя правильно истолковать эту улыбку было трудно. В любом случае, похоже, для разнообразия он пребывал в очень хорошем настроении. «Мы уже знаем, кто эта загадочная женщина в морге?» — спросила Сабина, кладя кусок сыра на хлебец. «Пробивая отпечатки пальцев, Марк действительно обнаружил совпадение в базе данных Европола». «Значит, на нее есть досье?» Сабина подвинулась ближе, и Снейдер подтолкнул к ней свой ноутбук. Оказалось, что тело принадлежало 25-летней женщине, которая контрабандой перевезла гашиш из Нидерландов через Данию в Норвегию в колесах своей машины. 8 месяцев в тюрьме, затем ее выпустили условно. Ее звали Ильва Эдегор. И совсем недавно она работала проституткой в Осло. Щеки и губы у нее были сделаны, но в остальном она была красивой девушкой. Сабина посмотрела на ее фотографию. Длинные черные волосы, моложавое лицо, и все, что можно было увидеть, наводило на мысль о несколько мальчишеском теле. «Ильва Эдегор и посол могли и знать друг друга», — размышляла она вслух. «Возможно, посол вообще имела связи с проститутками». «А как же ее молодая уборщица?» — напомнил Снейдер. «Нет, сомнительно». «Тогда какая связь? В конце концов, способ убийства одинаковый». Сабина жевала хлебец. «Вряд ли Катарина Фонтун курила гашиш». «Нет». Снейдер повернул голову и хрустнул шейным позвонком. «Гульбрандсен прислал мне результаты вскрытия. Никаких наркотиков, никакого алкоголя. Она даже ни одной чертовой сигареты не выкурила». Он печатал на клавиатуре своего ноутбука. «Единственная связь на данный момент — это орудие убийства и следы удушения, которые были у Ильвы Эдегор. Я пришлю вам протокол ее вскрытия. Откуда он у нас? Марк взломал сеть норвежской полиции. У Сабины, которая теперь перешла к вафлям с джемом, чуть кусок в горле не застрял. Она знала, что умел Марк. Его программы сканировали сети и взламывали зашифрованные пароли, используя бреши в безопасности соответствующего программного обеспечения. После этого он создавал фейкового пользователя и писал нелегальные запросы. Вот вам и роль наблюдателя. Если об этом узнают Ван Нистелрой, Эйса или Дромайер, или, что еще хуже, норвежская полиция, ему конец. Тогда даже Снейдер не спасет, потому что его голова полетит с плеч. И ее тоже. Внезапно завтрак показался ей последней трапезой перед казнью. Сабина слизнула джем с пальцев, открыла ноутбук и установила безопасное соединение с сервером БКА через точку доступа своего мобильного телефона. Спустя секунду ноутбук издал звуковой сигнал. Пришел PDF-файл, даже в немецком переводе. Марк, вероятно, работал всю ночь. Сабина тут же пролистнула до раздела с причиной смерти и орудием убийства. «У нее не было соленой воды в легких, значит, она не утонула», — отметила она. «Угол входа клинка, ширина и глубина раны, а также ее гладкие зияющие края действительно кажутся одинаковыми, а еще следы удушения». «Да, я это тоже проверил». Снейдер достал из портсигара самокрутку, задумчиво покатал ее между пальцами и понюхал табак. «Похоже, что кто-то сдавил ей шею проволокой или тонкой леской». «Однако есть разница», — заметила Сабина. «Посторонняя ДНК в вагинальном мазке говорит о том, что непосредственно перед смертью проститутка имела довольно жесткий половой акт, в отличие от Катарины фон Тун». Снейдер кивнул. «Тем не менее, убийства связаны. Конечно, норвежская полиция это давно выяснила». «Но почему, черт возьми, они нам этого не говорят?» «Если бы я знал», — пробормотал Снейдер. Сабина подняла глаза. Ее взгляд сразу упал на Кору Петерсон, которая, ее трудно было не заметить из-за высокого роста, шла к ним с зеленым шпинатным смузи. На этот раз, как и Сабина, она была одета в повседневные джинсы, толстовку и кроссовки. В руке она держала сложенную газету. «Доброе утро. Женщину в морге зовут Ильва Эдегор», — сказала Кора, встав перед ними и бросив газету на стол. По дате Сабина увидела, что это был сегодняшний выпуск «Aftenposten», ежедневной норвежской газеты. Снейдер заложил косяк за ухо, развернул газету и нашел статью с фотографией Ильвы. «Хорошая работа». В этом преимущество знания норвежского языка. Улыбаясь, Кора села напротив них, после чего Сабина без комментариев показала ей досье Ильвы, а Снейдер кратко проинформировал ее обо всем остальном. Кора слушала его, сжав губы. Видимо, ей было трудно смириться с тем, что они оба выяснили об убитой больше, чем она. После этого между Корой и Снейдером завязалась приглушенная и неприятная дискуссия, в которой Сабина не участвовала. Она открыла программу, логотипом которой была синяя пирамида. Дедал, комплексная система баз данных БКА, не случайно названная в честь строителя древнего лабиринта, имел доступ практически ко всем европейским базам данных. Сабина запустила общий поисковый запрос, в который ввела всю известную ей на данный момент информацию об убийстве Ильвы Эдегор. Дедал и раньше устанавливал взаимосвязи, которые она никогда бы не обнаружила так быстро без этого инструмента. К тому же в последние годы к Дедалу подключалось все больше внешних баз данных, а аналитические возможности становились все лучше. Теперь запрос обрабатывался долго. Пока ноутбук работал, Сабина подняла глаза. В последние несколько минут дискуссия между Снейдером и Корой стала еще жарче. Видимо, они разошлись во мнениях относительно того, как действовать дальше. Кора настаивала на дипломатии и продуманных и скоординированных мерах, а Снейдер, как всегда, на быстрых и простых решениях. Привести их к согласию будет непросто. Тем более она знала, что Снейдер никогда не сдастся. «И все же нам следует хотя бы попытаться сотрудничать с норвежской полицией», — снова предложила Кора. «Да, конечно», — фыркнул Снейдер. «Кстати, я когда-нибудь говорил, что вы хороший следователь?» Кора с удивлением посмотрела на него. «Нет». «Значит, на то есть причина», — ядовито сказал он. «Вы мыслите бюрократически, и тем самым все усложняете. Наверное, вы уже слишком долго сидите в своем шикарном офисе, целыми днями печатая бесконечные отчеты. Кто-то должен это делать. Но так вы никогда не будете работать эффективно. В отличие от вас, я хотя бы соблюдаю правила. Да, но в данной ситуации это неуместно. Вот пример. Снайдер наклонился вперед, облокотившись на стол. В 1960-х годах ученые НАСА обнаружили, что шариковые ручки не пишут в невесомости. Поэтому они запустили рассчитанную на десятилетия невероятно дорогую и сложную исследовательскую программу по разработке шариковых ручек, которые будут писать в космосе. Кора пожала плечами. И что в этом плохого? «Угадайте, что сделали русские», — сказал он. «Они использовали карандаши». Кора закатила глаза. «Очень впечатляет». «Именно. Поэтому, без особого шума, мы тоже воспользуемся карандашами». Кора опустила плечи. Видимо, она сдалась. «Вы упрямы, как осел. Так вы всегда и везде будете вызывать раздражение». «Да, я говнюк», — согласился Снайдер. «Но в отличие от меня, вы хотите всем нравиться. Цена за это — необходимость постоянно идти на компромиссы». Он поднял палец. «А так вы никогда ничего не добьетесь. Я давно пережил эту фазу». «Я... Какое ребячество?» — прервала их Сабина. «Мы можем, наконец, это прекратить». Тут ее ноутбук запищал, запрос был обработан. Она посмотрела на результат. За последние 20 лет в Норвегии бесследно исчезали люди, а почти 20 из них были молодыми проститутками. «Норвегия большая», — сказала Кора. «Это самая протяженная страна в Европе с обширными, часто труднодоступными долинами. Фьорды глубоко врезаются в сушу». «А норвежские проститутки известны тем, что любят хайкинг?» — сухо заметила Сабина. Она пододвинула ноутбук через стол к Коре и указала на таблицу с городами и местами, где пропали женщины. Кора изучила данные. «Почти все это произошло на юге Норвегии», — отметила она. Теперь Снейдеру тоже стало любопытно. «Кого-нибудь из них нашли позже?» — Сабина кивнула. «Да, в виде трупа. 7 лет назад в Ослофьорде». Кора посмотрела на фото мертвой девушки и пододвинула ноутбук к Снейдеру. Он также изучил фотографию. «Венке Хольм пропала 10 лет назад. Она удивительно похожа на Ильву Эдегор», — заметил он. «Длинные черные волосы, мальчишеское тело, 24 года». Он на мгновение задумался, затем взял телефон и набрал номер. После 2 гудков прикрыл рот рукой и понизил голос. По его тону Сабина поняла, что он разговаривает с Марком. «Мне нужен протокол вскрытия некой Венке Хольм из Ларвика, Норвегия. Нет, не перевод, достаточно оригинала. Да, в формате PDF. Сейчас». Он произнес имя и назвал дату и место, где было найдено тело. «Отправь это Сабине». Через 5 минут на электронную почту Сабины пришло сообщение. Снейдер открыл файл и показал его Коре. «Что вы можете сказать мне об орудии убийства?» Кора глубоко вздохнула, затем неохотно придвинулась к нему ближе, чтобы взглянуть на экран. «На 2 ребрах были обнаружены следы повреждения в результате ножевого ранения в легкое», — перевела она. «Предположительно, Венке Хольм была убита тем же клинком, как и Ильва Эдегор, доктор Катарина фон Тун и начальник службы безопасности». Кора прокрутила файл дальше. Затем ее тело, вероятно, утяжелили и сбросили во фьорд. Однако за 3 года из-за подводного течения канат перетерся о камень или острый выступ скалы, и, в конце концов, тело как-то всплыло. «Как-то?» — повторил Снейдер. Он пролистал файл и остановился на интересной детали. «Есть еще одно сходство». Он достал косяк из-за уха и снова понюхал табак. «Если я правильно перевожу... Шею Венке Хольм тоже сдавливали проволокой или нейлоновой леской, прежде чем она захлебнулась собственной кровью». Сабина нахмурилась. «Откуда это известно? Тело пролежало в соленой воде 3 года». Кора погрузилась в чтение протокола. «Произошло образование жира воска, некоторые мягкие части трупа сохранились, а на гортани обнаружены явные следы удушения». «Известно, вступала ли она в половую связь перед смертью?» — спросила Сабина. Кора снова обратилась к документу. «Трудно сказать после столь долгого пребывания в воде, но...» «Да, следователи тогда так считали». Теперь она подняла глаза, чтобы убедиться, что рядом нет посторонних. Затем понизила голос до шепота. «С ней это уже три женщины. Катарина фон Тун стала жертвой серийного убийцы». Снейдер закрыл ноутбук и покачал головой. «Ни ее возраст, ни профессия не укладываются в схему. Кроме того, она не подвергалась сексуальному насилию». «Тогда убийца просто изменил выбор жертвы и модус операнди», — предположила Кора. «Зачем ему это вдруг делать?» — спросила Сабина. «Серийные убийцы редко меняют свой почерк, а если и меняют, то максимум добавляют дополнительные ритуалы, но ничего не упускают». «А что, если у убийцы чрезвычайно творческие представления об убийстве и пытках?» — попыталась еще раз Кора. Снейдер снисходительно улыбнулся. «Опасны не те, у кого тысячи разных представлений о поступке», — сказал он, «а те, кто представляет себе одну определенную сцену тысячу раз». Кора глубоко вздохнула. «Хорошо, вы эксперты. Но, возможно, убийство посла совершил подражатель?» «Маловероятно», — сказала Сабина. «Норвежская пресса не писала об орудии убийства или следах удушения ни у Венки Хольм, ни у Ильвы Эдгар». «Значит, в случае фон Тун мы имеем дело не с типичным серийным убийцей и не с подражателем», — заключила Кора, вопросительно посмотрев на обоих. Снейдер кивнул. «Да, я знаю, сложная ситуация». Он снова открыл ноутбук Сабины и изучил данные по запросу в Дедале. «Большинство исчезнувших женщин родом из Норвегии. Трое из Белоруссии, одна из Польши, одна из Латвии, даже одна немка, жившая в Лиллестрёме. Полагаю, в этом столбце указана дата, когда женщины были объявлены пропавшими без вести». Кора посмотрела на экран. «Да». «Это всегда происходило весной». Лицо Снейдера порозовело. Очевидно, он все-таки почувствовал вкус крови. «По крайней мере, в случае проституток мы имеем дело с серийным убийцей, но еще многое непонятно». «Теперь мне ясно, почему норвежская полиция ведет себя так скрытно», — нахмурилась Сабина. «Как минимум, с момента обнаружения последнего тела несколько дней назад они знают, что в стране действует серийный убийца. Возможно, уже 20 лет, которого им до сих пор не удалось поймать. И похоже, что теперь на его совести посол Германии. Если об этом станет известно, службам грозит приличный скандал». Снейдер заложил косяк обратно за ухо, молча откинулся назад и уставился в окно на порт. «Сейчас нам как никогда необходимы такт и осторожность», — настойчиво сказала Кора. Взгляд Снейдера был устремлен к горизонту. «На это у меня нет времени», —